Мы с Игорем влезли. В купе набилось народу видимо-невидимо. Словно всем в одну и ту же минуту приспичило куда-то ехать. Мешочники и спекулянты лезли уверенно, опытно и ни с кем не церемонились. Они забивали своими тюками все пространство купе, ставили их не только что на ноги, но и на головы, не на свои, конечно. Было не продохнуть, увещевательных слов и просьб они не понимали, и тогда мы с Игорем, перемигнувшись, взялись разыгрывать комедию. Я вдруг начал подергиваться, а потом с искаженным лицом и безумными глазами пристально разглядывал соседей и тянулся пальцами к их лицам. А нежный за моей спиной, вертя пальцем у лба, давал всем понять, что везет сумасшедшего. Когда я замечал, что кто-нибудь начинал стоя дремать, упасть ведь в такой давке было невозможно, я диким голосом выкрикивал: «Ой, чудо!» И все вздрагивали. После нескольких таких чудес наиболее слабонервные уходили из купе, освобождая жизненное пространство. Наконец мы с Нежным остались вдвоем. А ночью, когда я засыпал, он время от времени дергал меня за ногу, чтобы я снова выкрикивал свое заклинание для профилактики, так сказать. Чудом мы и добрались до Киева. В Киеве сделали привал. Решили посмотреть, как он живет и как в нем живется. Киев жил так же, как Одесса. Тяжело и голодно. Вечером мы отправились в рекомендованное нам местной интеллигенцией кафе под странным названием «Хлам», что означало «художники, литераторы, артисты и музыканты». В этом кафе, как и в других, ни спаржей, ни омарами не кормили. Морковный чай с монпасье, черный хлеб посетители приносили с собой. Самой главной достопримечательностью этого кафе была надпись на фронтоне: «Войдя сюда, сними шляпу. Может быть, здесь сидит Маяковский». Мы вошли и сняли шляпы, хоть Маяковского здесь и не было. Наверное, никогда. С Маяковским я встретился позже и совсем в другом месте. Об этой встрече я расскажу в свое время. В Киеве задерживаться не было смысла, и, немного передохнув, мы двинули на Москву. Я хорошо помню наш приезд. Заснеженная, холодная, голодная Москва января 21-го года. Худые люди тянут деревянные саночки, на которых лежит скудная кладь, пара поленьев, мешок с какой-то рухлядью, могущий служить дровами, иногда краюха хлеба, завернутая в тряпицу. Боже мой, нынешние молодые люди! Если бы вы все это видели, если бы вы смогли почувствовать все, что чувствовали тогда мы, может быть, вы сумели бы по-настоящему оценить те перемены, те великие свершения, которые произошли в нашей стране. Сравнение не доказательство, но убедительный аргумент. И я был совсем не похож на себя сегодняшнего. Худ, мускулист, голоден, безмерно оптимистичен и весел. Ни голод, ни холод не могли испортить моего настроения. Прямо с вокзала я уверенно направился к Никитским воротам, в театр, который назывался «Теревсад» — театр революционной сатиры. Он помещался в нынешнем здании театра имени Маяковского. Я знал, что там есть и режиссер Давид Гутман. Я знал о Гутмане, но не знал самого Гутмана. Меня встретил невысокий человек с несколько сгорбленной фигурой. Глаза его светились юмором. И мне очень понравились эти ироничные глаза. «Вам нужны актеры?» — спросил я его. Он ответил: «У нас их 450. А если будет еще один, Какая разница?